Добрый день, уважаемые слушатели. И третья наша беседа посвящена формированию, скажем так, нового русского традиционализма, начиная с позднесоветского времени. Здесь целый спектр имен, и в формате там беседы на один час мы, конечно, не можем одинаково на всех остановиться. Обозначу некоторые общие контуры. Общие контуры. В 50-е годы и тем более 60-е стали формироваться различные кружки в Советском Союзе, как известно, в той или иной степени диссидентские. Не все из них были политическими, некоторые были носили сугубо культурный характер. Как известно, среди них были, например, кружки неортодоксальных марксистов, были кружки либералов, были кружки всевозможных православных монархистов, консерваторов, были кружки поклонников Бердяева, и кого только не было. Да, был там Осиповский кружок, Огурцовский, Фетисовский. И вот среди них, да, особую роль сыграли и первые кружки, которые стали читать западных традиционалистов через призму русской культуры. Не все эти люди были тогда напрямую связаны, они шли немножко разными путями, но все-таки главную роль играл так называемый Южинский кружок в Москве, потому что даже те, кто напрямую в него не входил, они так или иначе через там кого-то были с ним связаны, имели контакт. Да, ядром Южинского кружка были, да, Юрий Мамлеев, Валентин Провоторов, Владимир Степанов, Игорь Дудницкий, Лариса Пятницкая. И уже затем, по мере прихода следующего поколения, там в нем будут появляться, да, Джемаль, Дугин, Сергей Рябов. Вот. Но, к примеру, Юрий Степанов, не будучи членом кружка напрямую, бывал в нем, выступал. Степанов, как самостоятельный традиционалист, проводил свои исследования тоже в эти же годы в контакте с ними. Только, например, южинцы больше любили ходить в Ленинскую библиотеку, а Степанов ходил в библиотеку иностранной литературы. Но он тоже был знаком с Головиным и с другими членами этого кружка Степанов. Несколько особняком, к примеру, стоял и ныне здравствующий Владимир Борисович Микушевич. Тоже носитель, еще один из наследников и носителей еще дореволюционной культуры, даже родившийся в 30-е годы, как в 30-е годы родились и Мамлеев, и Головин, и увлекшийся лучшими образцами мировой литературы и мировой традиции через представительство литературы разных религий, разных традиций, китайской, индийской, исламской, европейской. Вот. Ну, например, путь Микушевича – это все-таки путь уникальный. Да, он лишь в 90-е годы Микушевич сольется в общее русло с наследниками южинских идей. Так он, в общем-то, до сих пор представляет собой величину достаточно самобытную. Вот. Степанов тоже, да, стоял несколько особняком. Юрий Степанов родился в 1939 году в Орле. В детстве пережил немецкую оккупацию. Потом он начинал как журналист в комсомольских газетах. Но очень скоро проявил себя как поэт, эзотерик, метафизик. И, в общем-то, увлекался он, чего никогда не скрывал, и определенными оккультными практиками. Вот. Но все-таки он в первую очередь поэт, переводчик, как и Микушевич, тоже в первую очередь поэт и переводчик. И Головин тоже поэт и переводчик. Таково было амплуа, которое позволяло в советское время тогда выживать. Потому что публиковать их собственные стихи было совершенно невозможно ни в каком советском издании. А вот за переводы, да, иногда платили. Переводы французских поэтов там или новых ли, средневековых ли, там немецких, они позволяли выживать. На переводческие деньги так или иначе существовали Микушевич, Головин и Степанов. Вот. Но для них главным была собственная поэзия, которая годами копилась в стол, и только в 90-е годы мир смог эту поэзию, в общем-то, узнать и открыть. Да, как там писал Головин, с острия лезвия, теки, моя кровь, теки, ты узнал, что, да, слово поэзия – это совсем не стихи. Вот, то есть это все воспринималось властью в штыки. Никакой политики в этом не было. Они никогда не занимались никакой антисоветской политической деятельностью. Но сам факт, что они занимаются мистикой, эзотерикой и ищут духовные глубины, и даже русскую литературу трактуют через тему человека и его духовности, это в условиях господствующего официального материализма воспринималось как неприемлемое. Отсюда регулярные рейды полиции, попытки им запретить публиковаться, запретить пересылать из-за границу их сочинения и так далее. За все советское время, помнится, Стефанов и Головин ничего не смогли опубликовать, Микушевич не больше, чем несколько стихотворений смог. Их просто цензура заворачивала без объяснения причин. Когда все-таки потом удавалось спросить, ответ обычно был такой. Мы умеем отличать советские стихи от антисоветских, а у вас ни то и другое, ни не другое, у вас просто не советские. О совершенно других духовных материях мы это не понимаем, мы это не можем цензурировать, мы не знаем, что с этим делать. Так сформировалось вот это духовное ядро. Конечно, могут спросить, а были ли у них какие-то контакты с политическими все-таки течениями, например, с теми же там православно-монархическими кружками. Ну, какие-то были. Скажем, Шиманов, более чем известный православный диссидент, да, идеолог так называемого христианского социализма, я еще его застал, видел один раз, вот, автор знаменитых записок из Красного дома, вот этот самый Шиманов, он общался с Мамлеевым, тоже бывало посещал южинские вечера, но он пошел своим путем. В целом, да, путь метафизиков, он не имел много общего с путем оппозиции, будь то оппозиция социалистическая, либеральная или православно-монархическая. Вот. Это подполье здесь, безусловно, было именно таким метафизическим. Вот. Дальше, после того, как в 1974 году Мамлеев был принужден фактически насильственно уехать за границу, потому что ему грозили тюрьмой, если он будет свои сочинения публиковать на Западе. Единственный шанс был туда уехать, но внутренне, духовно он остался в России, Запад он на дух не переносил. Есть сейчас изданы воспоминания Мамлеева, совершенно прекрасные. Рекомендую почитать его воспоминания всем. И здесь появились новые лица, да, молодой Джемаль, Рябов, Дугин и так далее. Это уже 80-е годы. Вот. Тем не менее, проблематика у них была во многом общая. Общие, да, кто-то, бывало, присоединялся, кто-то уходил в сторону, как вот, да, Стефанов присоединился, но пошел своим путем внутри традиционализма. Стефанов, он, конечно, считал себя геннонистом. Он считал себя учеником Генона, учеником Элиады. Он первый их переводил. Первые публикации в России, перестроечные 89-го года, по-моему, Генона, и потом 90-й там, год Элиады, их сделал Стефанов. Вот, у него был свой путь. Там Алексей Смирнов, он вначале в кружок походил, потом он занялся какими-то практиками духовными у себя дома и стал таким мыслителем-одиночкой. Был Владимир Степанов, известный как мастер Джи. Он был суфий, принял ислам, обратил потом Джемаля. Степанов пользовался авторитетом в исламских кругах. А через Степанова была установлена связь с околотрадиционалистским буддийским кружком в Эстонии. Как известно, Эстония всегда была одним из крупнейших мировых центров буддизма. Немецкие бароны в Эстонии еще с конца 19 века, там все были сплошь буддисты. Там буквально через одного. Неудивительно, что там в советское время тоже известный мастер Михаэль Там, а также Удас, создали такой буддийский квазитрадиционалистский кружок. Вот он имел через Степанова некоторые контакты с Южинским. Вот. Из этого эстонского кружка учеником Тама является ныне здравствующий Владимир Видеман. Думаю, имя вам известное. Вышли на английском, на русском и на эстонском языках его, да, двухтомник по истории советских хиппи, как они жили, что это значило быть буддистом хиппи в Эстонской ССР и что для них значил традиционализм. Вот. Видеман человек мне лично тоже хорошо известный, очень своеобразный. Вот. Это еще одна ветвь, так сказать, немецко-эстонская ветвь. так или иначе, они подвергались репрессиям, закрытию. Их не... кого-то, вот как если Мамлеева насильно выгнали за границу, уезжал вместе с Лимоновым, опять же, который на тот момент еще не был политиком, а только поэтому уезжал как поэт. Кого-то, наоборот, делали невыездным, репрессировали, увольняли с работы, как это было с Дугиным, который лишился документа в 83-м году, как это было с Тамом, который 30 лет с 56 по 86 прожил без паспорта и без документов, как было с Головиным, который свой паспорт просто, по сути, пропил и жил без паспорта тоже 30 лет. Ну, и не хотел он его даже искать, да. Разное было. У Головина тоже были мысли о том, чтобы уехать за границу, но ему сразу сказали, там ты никому нужен не будешь. Ни поэзия, ни метафизика, ни вот это, значит, алкогольное бытие, оно там никого не интересует. Не приспособлен к жизни за границей. Поэтому, да, остался здесь. И действительно, будь то в Европе или в Америке, при всех различиях, даже не понимали, что здесь происходит. Когда Мамлеев приехал, он для них, так же как Лимонов, как Солженицын, были такие космонавты. Американцы, прямо говорит, да, Мамлеев, что в американском обществе, среди простого народа, среди ученых, была всегда доброжелательность. Никакой русофобии не было. Но среди политиков, журналистов в Америке, там была просто зоологическая русофобия крайняя. Они не давали им слова сказать, они требовали от них выступления против России, не против коммунизма, а против России, чего они так и не добились. Ни от Мамлеева, ни от Солженицына, ни от Лимонова. Вот. И в итоге в этой гнетущей атмосфере им пришлось оттуда перебраться во Францию из Америки. Потому что с этим была проблема. Уже тогда, в 70-е годы, он говорит, я был поражен, что при самом доброжелательном отношении обычных американцев на уровне СМИ, на уровне власти, там была просто клиническая ненависть к России, и с этим в этих условиях работать было невозможно. Вот. И 70-е. Это в 74-м году он приехал, да. А доброжелательные отношения он встретил, да, в ученой среде, в университетах в американских, среди простого люда, да, это он встречал. Они не понимали, опять же, не только американцы, но в определенной мере даже французы и англичане, восторгаясь, например, его книгами, они не понимали многого. Они толком даже не понимали «Мастера и Маргариту» Булгакова. Они, западные читатели, не понимали вообще, где здесь метафизика и на что здесь нужно обращать внимание. Тем более они были в шоке от романа Мамлеева. Когда он привез им роман «Шатуны», они ему сказали, да мы напечатаем в сокращенном на треть виде с купюрами, потому что мир еще не готов к этому роману. И, как сказал критик, и не хотел бы я жить в таком мире, который будет готов к этому роману. Вот. Когда попросили они Мамлеева слезно написать роман реалистический о том, как живут люди в Москве, он написал роман «Московский гамбит» о том, как вот они в кружке сидят, какие темы они беседуют. Там выпивают, понятное дело, и беседуют. И американцы не поняли, что это реалистический роман. И сказали, это фантастика, таких людей не бывает. Это вы нам фантастическое что-то принесли. Как это? Раз и начинает выть. Выходит человек на улицу и начинает выть. Тоскую по бытию. Он говорит, действительно же был, говорит, пример в моем случае, да, это идет член, один из членов Южинского кружка, да, идет по улице в трусах, но без штанов, останавливает милиционер, нарушает. Да что такое штаны по сравнению с вечностью? И милиционер прослезился и отпустил его. Вот. И много таких случаев, да, когда Мамлеев был преподавателем математики в вечерней школе у взрослых, раз, и пропал один из его слушателей, что, говорит, с ним? А он, говорит, погиб, как погиб? А он это поспорил на бутылку водки, что он упадет с шестого этажа, и ничего ему не будет, он оделся в двойное пальто, чтобы помягче было. Тоже реальный случай. И постепенно вот из всего этого у них стала возникать идея, особенно в эмиграцию, Мамлеев это обострилось, что Россия имеет особую миссию, что Россия должна идти дальше, традиционализма. Вот. Мамлеев блестяще освоил индийские доктрины. Он в 90-е годы преподавал в МГУ индийскую философию. Он прекрасно знал Шанкару, Кумарасвами, Шуона. Он очень любил цитировать одного из немногих индийцев, кто, как считалось, достиг полной духовной реализации и слияния с Абсолютом при жизни. Это Рамана Махарши. И вот с учениками Махарши он был знаком. И основной посыл, который Мамлеев и вообще Юженц пытались донести, это такой, что для начала нужно признать правоту веданты, правоту традиционализма, генона и реализации человека, что действительно человек может слиться с Абсолютом, открыв его в себе по пути, указанному индийцами, указанному геноном. Но после этого, как следующий шаг, нужно пойти на шаг дальше. И вот здесь они выходили за рамки традиционализма. Это то, что Мамлеев назвал последней доктриной или доктриной России вечной. Он гласит о том, что именно через Россию очень удобно сделать следующий шаг и, слившись с Абсолютом, выйти за его пределы еще дальше, за спину Бога, к гипербогу, за Абсолют, и попасть в бездну. Не в ту бездну, которая внизу в аду, нет. И не в ту бездну, которая в самом Боге. Но в еще третью бездну, которая еще дальше за самим Богом. Почему, он говорит, это что, откуда взялась эта идея? А потому что индуизм тоже, говорит, не полон, да? Он тоже не отвечает на вопрос. Если каждый человек разный, но все они, сжигая свое эго, сливаются с Богом, с Абсолютом, с Брахманом, то все-таки они, может быть, сливаются с ним немножко по-разному. И здесь есть индивидуальный акцент, и здесь есть национальный акцент. И значит, за пределами Бога сзади есть что-то, во что выходит это индивидуальный прорыв. И тут начинает он разворачивать свое учение. А может быть, в Абсолюте есть не одно «я», а разные «я». Да? И такие «я», которые могут прорваться в бездну не только через центральную ось мира, через Бога, но прямо с периферии, здесь, да, с материальной, выпив водки, под забором упав. И Мамлеев начинает писать стихи, в том числе, в которых выражается, да, вот это там мироощущение. Ну, он их часто цитировал, повторял и в разных рассказах, в интервью, в роман он вставлял свои стихи, есть и сборники стихов. И люди действительно впадали в транс, услышав эти стихи. Казалось бы, бесхитростные. В его стихах нет ничего особенного по внешней форме. Некоторые люди их просто переворачивало изнутри после этих стихов. Почему? Он говорит, ну, может быть, эпоха этого ждала. Так же, как алкоголь. В 60-е годы под алкоголь люди совершали метафизические прозрения. В 90-е этого не было. В 90-е просто напился, и все. Уже никто, ни на кого алкоголь положительно не влиял, только разлагающе. Почему же людей 60-х он стимулировал к метафизике? Тоже загадка, на которую не давал ответа. Да, там. «Хохотун я и темный ублюдок, одиноко брожу по дворам, жду нездешних доверчивых уток, залетевших от Господа к нам». И вот они, например, это четверостишие, собирались и пытались истолковать, что здесь понимается, какие утки должны к нам прилететь от Господа и куда нас, ублюдков, увести, да? Или там этот еще... Кто сорвал мою голову в вечность, да, кто танцует в тоске, кто украл мою голову в вечность, кто целует цветы по утрам, кто танцует в тоске бесконечной, на полях, городах, по лесам. Это хаос великий и страшный, расползается, пляшет, визжит, а у гроба таинственно мрачный сверхпокойник в сиянии стоит. У некоторых людей был транс после слова «сверхпокойник». Они представляли себе, кто же это такой сверхпокойник. И в одном из романов Мамлееву пришлось вывести фигуру сверхпокойника. Да? Или еще что там будет? «Россия будет сквозь вечный холод, сквозь вой отрицающих Бога в себе, сквозь огненный ад, кошмарный хохот, она прорвется к своей глубине. И все бездонное станет Россией, в бездонность войдет ее тайный смысл» и так далее. То есть он агитировал за то, чтобы именно через русское и русскую культуру, через обращение к Гоголю, Достоевскому, Блоку, Есенину, Цветаевой, прорваться к пониманию чего-то совершенно запредельного. Не просто Бога, а еще более запредельного, чем Бог. Не только того Абсолюта, о котором учит Генон, но чего-то еще за спиной этого Абсолюта. да, гипербог по Дионисию Ареопагиту. Вот куда стал звать Мамлеев, как признанный вождь Южинского кружка, своих последователей. Своих последователей и друзей. И другие поэты этого круга, Леонид Губанов, Валентин Провоторов, их стихи тоже в основном были вот, да, были об этом. Были об этом. И они выбирали из русской классики, из Волошина, Блока, Есенина, те стихи, которые отвечали их пониманию России как чего-то запредельного, неутолимого, полного тоски по какому-то бытию за пределами бытия, и вот туда они хотели прорваться. Отсюда герои произведений Мамлеева. Это сплошь, да, психопаты, извращенцы, маньяки, киллеры, грабители. Сам он при этом всегда был верен православию, церкви и был добрейший человек, да, как его жена вспоминала, когда они уехали в Америку, приняли там, значит, крещение, она там крестилась, и он к ней приходит и говорит: «Маша, радость, какая, светлый день, наконец-то крестилась, я тебе подарочек принес, написал сегодня новый рассказ «Маньяк-психопат». Вот. И вот через этих героев, а все эти герои, они говорят, они полны религиозной тоски по неведомому. Они совершают свои зверские злодеяния, потому что ищут чего-то. Они ищут, тоскуют, хотят упокоиться в какой-то России по ту сторону бытия, да, в небесной России, как он говорит. Вот. Отсюда вытекают его поздние сочинения философские, да, под называемые последние доктрины. Ранний его трактат назывался «Религия я», это 60-е годы, а поздние — это «Последняя доктрина», «Судьба бытия» и так далее. И так далее. Вот. То есть это прорыв в еще одно трансцендентное. Если наш мир есть лишь тело для Бога, как гласят традиционалисты, то и сам Бог есть лишь тело для того, что находится за Богом, для некой бездны, куда нужно прорваться. Куда нужно прорваться. Вот. Прорваться путем освобождения, да, как молнию пережить это освобождение, увидеть эти щели в бытии и прорваться туда. То есть таким образом мир есть не просто символ, указывающий на Бога, как в традиции, но это определенный антисимвол, который указывает на некую транс-тьму, транс-бездну. И там вот как парадокс парадоксов сочетается все. И полнота, и лишенность. И бессмертие, и воля к смерти, и самосохранение я, и самоуничтожение. Самоуничтожение. Вот. То есть здесь несколько большая обращенность к личному началу человека, чем в традиционном индуизме. Он говорит, индуизм, да, веданта, ну это хорошо, но там есть определенная самоуспокоенность. Вот я блаженный, я достиг брахмана, я слился с ним, у меня все хорошо, я совершил духовную реализацию. Но русского человека это не удовлетворяет, русскому человеку этого мало. Он хочет идти еще дальше, к сверхтрадиции, к сверхметафизике. Покойника мало, нужно, чтобы сверхпокойник в сиянии стоял. Да? Вот. При этом он считал, что иностранцы тоже могут стать русскими, если они примут эти начала, войдут в эту культуру, да пожалуйста, да без проблем. Вот. И он видел в России несколько таких концентров. Россию он видел как такую страну-посредника между абсолютом и бездной. Страну, в которой есть вторая реальность, где каждый человек, идя по улице, может одновременно идти не в этой реальности. Где есть сакральный хаос, где есть невидимое присутствие древнего арийского мировоззрения, где есть влияние Востока, но есть влияние и Запада и так далее. Вот на это направлены поздние книги Мамлеева. «Россия вечная», «Метафизический образ России» и «Великая Россия», «Россия духа и земли», а также его поздние романы. Его поздние романы, они во многом идеологизированы, там герои собираются в кружки, обсуждают, как спасать Россию. Это романы «Наедине с Россией», «Империя духа» и «Вселенские истории». Но, конечно, там есть по-прежнему яркие художественные образы. Например, о том, как на современном Западе процветает людоедство по договору. Да? Подписывают контракт, и в режиме реалити-шоу начинают люди друг друга, да, пожирать. Вот. Это писалось когда? Да не так давно, 2013 год, но вот сейчас сбывается. Вот на этой неделе в Европе пошла мощная кампания за разрешение каннибализма. Ну, подступы были и раньше, но сейчас эту тему особенно проталкивают. Особенно проталкивают. Интересен ход в его романе «Вселенские истории», почему Антихрист провалится в России. Да? Он описывает, как в Америке появляются апологеты Антихриста, которые учат, да, вот его, то, что он придет, всем спасет, даст всем, да, трансгуманизм, вечную земную жизнь. Вот. И эти ученики Антихриста, они едут в Россию агитировать, и оказывается, что в России всем на них просто плевать. Над ними смеются, потешаются, их не воспринимают всерьез. И к этой агитации антихристовой трансгуманистической Россия попросту невосприимчива. Прибывая сюда, они превращаются в смешных, беспомощных клоунов, которые разглагольствуют о вечной земной жизни, а здесь это никому не нужно. Россия тайными уклонами идет неведомой судьбе, и дьявол отвечает стонами на путь ее к самой себе. Вот. А вообще тема критики вот этого трансгуманизма, киборгизации, она в творчестве Мамлеева 2000-х годов очень ярко звучит, так же, как в творчестве Микушевича. Да? У Микушевича один великий роман, плюс цикл рассказов. Да? Роман называется «Новый Платон» или «Воскресенье в Третьем Риме». Это грандиозное полотно. Роман большой, 600 страниц. Да? Это здесь как живые представлены действительно все типы людей, которые существовали в России 20 века и определяли ее судьбу. Очень яркий роман с яркими незабываемыми героями, каждый из которых неповторимая личность, с совершенно безумными, умопомрачительными идеями и поступками, и в них раскрывается судьба России за последние там, 150 лет, грубо говоря. Вот. То есть, в общем, здесь великий роман Микушевича, наряду с замечательными романами и рассказами Мамлеева, это об одном и том же. Это о том, как вот это нечто небывалое, трансгрессивное, метафизическое реализуется в России. В рассказах Микушевича, кстати, тоже. Там часто происходит нечто невозможное с точки зрения обычной традиции. Да? Там, например, вот эти духи, сильфы, гномы, саламандры действительно получают человеческую душу, крестятся и становятся людьми. Да? Тоже не самый очевидный ход. Но вот это происходит. Это происходит. Вот. Ну и главные люди. Люди, как ведут себя эти люди? Эти люди действительно могут вот тосковать, выть по нездешнему бытию. Они могут, сегодня человек на тебя смотрит обычным взглядом, а завтра из него уже смотрят глаза другого человека, он уже не здесь, он уже в другом мире. И они вот эту тоску несут с собой вокруг себя. Многие умирают от нее, погибают именно от чего-то неутоленного. Если это, иногда это принимает патологические формы. Многие персонажи Мамлеева становятся какими-то одержимыми маньяками, потому что не в то русло, неправильно направляют свою энергию. Они хотят утолить тоску по абсолюту, утоляют ее неправильным способом. А у кого-то это получается сделать правильным способом. Вот. Иногда они просто отключаются из реальности, как один из его героев отключился от... Бывал где-то в других летал мирах его дух, а его тело, которое он называл «мой генерал», жило своей жизнью, женило, сражало детей, делало карьеру, хоронило своих родственников. И он очнулся лет через 15, не может вообще узнать, где он, кто все эти люди, у кого он живет дома. Вот. Еще очень интересный ход. У Мамлеева в трех разных рассказах с разными вариациями повторяется сюжет. Автор оказывается среди своих персонажей, среди тех, кого он придумал. Он идет и попадает в круг своих персонажей. И он не может от них уйти. Они его не покидают уже ни в этом мире, ни в загробном. А писатель обычно этих героев, этих рассказов очень плохой. Персонажи у него страшно скучные и бездарные. И то, что ему всю жизнь придется и загробом провести с ними, в этой скукотище, это, конечно, очень угнетает. Это еще один, да, еще один необычный ход. Необычный ход. Вот. Ну и что можно здесь еще сказать, да? Мамлеева большинство издано, знаете, есть собрание сочинений в 4 томах, и есть повести еще сверх этого собрания сочинений. Из Микушевича, что рекомендуется читать, к сожалению, самому у него очень мало тиражные, редко их с трудом можно достать, сборники философских афоризмов, целая серия, сборники стихов, из которых, да, там, этот, сам Град, один из самых крупных современных сборников, но есть более ранее, Параскева, да, Бусинец, и вот очень рекомендую его роман «Воскресенье в Третьем Риме» и сборники рассказов «Будущий год» и «Таков ад». Сборники рассказов, в основном объединенные серией главных персонажей. Что из Стефанова почитать? В этом году, 2021-2022 годы, в «Орле» дочь Стефанова издала его полное собрание сочинений. Пока что, по крайней мере, в Москве в библиотеке доступны 6 томов из 8. Я не знаю, будут ли остальные, но пока 6. Если вдруг не достанете их, ну, в последние годы она порознь издавала его сочинения. Есть несколько сборников Стефанова, «Скважина между мирами», «Оккультисты, мистики, эзотерики» и так далее. Вот. У Стефанов, у него тоже были странные практики. Например, он полировал таз до блеска и глядел в этот таз, пока у него не начинались видения. И так, в общем, любопытные вещи он там видел и потом это описывал. Да. В его стихах тоже можно встретить упоминания некоторых его оккультных этих опытов. И того, как к нему приходили бесы, и того, как он прорывался к Богу. Но все-таки, на мой взгляд, венец его творчества – это поэма «Конь осьминог». Это совершенно потрясающая поэма, написанная им летом 91 года, в дни развала Советского Союза, полная отсылок к этому трагическому времени. Но она явно написана в состоянии транса. Да? Он пишет ее от имени, да, Одина, бога-шамана, который ест, да, мухомор, превращается сам в поганый гриб, и у него уже не мировое древо. Не древо соединяет миры, а мировой гриб, как у этих вот у эскимосов, да, петроглифы скалы Пиктемеля, да, образ мирового древа заменяется образом мирового гриба, которым его телом гриба причащаются люди, да, как там, телом держится мир, жуйте же плоть гриба, вот, и вот эта грибная метафизика, она, конечно, совершенно впечатляет. Я спрашивал Видемана, он когда прочитал поэму, Видеман говорит, конечно, да, я должен сказать, что Стефанов, несомненно, был визионер, не меньше, чем мой учитель там, ты мне говорил, Видеман, а он-то в этом толк знает, да. Видеман, кстати, несколько другие практикует практики, например, он, знаете, есть такая медитация на Google карты. Он открывает вслепую закрытыми глазами на компьютере случайное место в Google картах, смотрит, что там находится, и начинает медитировать и переноситься туда. И умственным взором видит, что там происходит. Вот у него несколько таких прорывов он совершал. Да, рассказывал мне. Разные там были эти практики. Или вот Владимир Игоревич Карпец, который начинал просто как православный монархист, диссидент-славянофил, но с 90-х годов, повстречав Дугина, Микушевича, Стефанова, значит, ударился, тоже погрузился в традиционалистскую метафизику, но у Карпца она принимает очень четко выраженные индивидуальные черты, индивидуальные особенности. Грибы там тоже занимают большое место. Он настолько часто ходил за грибами, что вот у него часто, да, в песнях тоже, например, «Три брата царя», алхимика, с ним разговаривают, но когда он немножко протирает глаза, оказывается, что это был три гриба на одной ножке. Вот. И опять-таки он утверждал, что грибы, они ближе к животным, чем к растениям. И один гриб за ним долго гнался, например, он еле от него спасся, выбежав на дорогу. Вот. Еще большое значение в его творчестве имеет метафизика змеи. Змеи – это действительно тема важная, серьезная. Есть много диссертаций о культе змеи и змей в разных традициях. Как известно, в мифах народов мира с ними часто и заключают браки, и им приносят жертвы. Ну вот Карпец всегда очень его тянуло к змеям, очень он их боялся. С его точки зрения, через змея входит и все благое, и все дурное, да. Мы знаем, что в православной традиции Христос – змей, и медный змей Моисей его преобразует, но и антихрист – змей. И вот эта змеиная метафизика у Карпца тоже очень развита. Развита, и там есть чему поучиться и посмотреть вот на эти глубины, потому что когда он в деревню Вековки ходил и спрашивал, а почему в ту сторону вы не ходите за грибами, местные жители отвечали уклончиво, да там змеи и вообще. И кто эти вообще, это всегда вызывало определенный страх, да, определенный страх. Карпец тоже в первую очередь поэт. ни публицистика, ни тем более проза Карпца не идут ни в какое сравнение с его замечательной поэзией, которая тоже часто визионерская, которая идет тоже из глубин духа, и в ней мы видим прозрение и в судьбы России, и в гениальные образы, да, России, как там «Ледяной бездны», и видим замечательные образы стариков, эзотерических стариков, которые в стихотворениях Капца бродят там по вагонам, по тамбурам, бродят по полям, по лесам, они поют, они пророчествуют, они вещают. И вот эти загадочные старики, которые приходят неизвестно откуда, уходят неизвестно в куда, да, эти деды, это вот еще одна особенность творчества Карпца, да, творчество, кстати, Микушевича, у которого один из ключевых персонажей дедушка-медведушка, который является, по сути, близнецом, неотличимым от апостола Иоанна. Это два разных человека, но они идентичны как близнецы. Апостол Иоанна, дедушка-медведушка в романе, да, «Воскресение в Третьем Риме». То есть русский традиционализм, он с самого начала идет путем осмысления через русские образы. А вот все эти образы грибов, змей, дедушек, эти образы, которые, конечно, не были знакомы западным традиционалистам. Это наша родная такая, да, мифология, дремучая, лесная, славянская, местами где-то немножечко финно-угорская, евразийская. В этом плане крайне показательно стихотворение, да, Карпца. Это как генерал умирал. Вот, вы можете в интернете найти, конечно, совершенно потрясающее, лучшее, наверное, его стихотворение за всю жизнь, визионерское. Я не знаю, я его найду или не найду. Сомневаюсь. Тем самым они указывали определенный извод. Это уже традиционализм не тот, который был на Западе, а он в полной мере учитывает Генлона, Эволу, они являются авторитетными для всех наших традиционалистов без исключения, и для Мамлеева, и для Карпца, и для Фомина, это безусловные авторитеты, но они их добавляют, разбавляют, пробивают брешь и уходят за их пределы путем обращения к русским народным традициям. И не в последнюю очередь, также путем подключения русской философии, особенно Флоренского и Лосева, потому что все-таки, да, все эти люди, понятное дело, общались с учениками и наследниками Флоренского и Лосева, и наш старый русский традиционализм тоже здесь прекрасно наложилось одно на другое, и, в общем, да, и сработало. Генерал умирал в совершенно пустой палате. Из руки медсестры капал воск со свечи на платье. Генерал умирал, а в скиту без полов, за кряжем, схимник царь умирал, лежа во гробе средь коряжен. Генерал умирал, по кремлевке бежал фельдъегерь. Из руки медсестры инок теплил свечу на бреге. Схимник царь умирал, теплил инок, бежали волки. Там за кряжем о слове соборно велися толки. Волк за волком, волхвующие внучатья. Толк за толком, все тише, до предзачатья. А за кряжем, который за кряжем, там волхв кончался. Грозный царь с тихой юницей в Кремле венчался. Генерал умирал, слыша гулы пустыни Гоби. Волк за волком вершил до Волхова чин погони. Схимник царь умирал, инок начал читать к отходу. Генерал умирал, а сестра все глядела в воду. Там лишь волки за волком волк, ни грядущего, ни былого. Староверский толк правил тайно логос на слово. А в кремлевке слова под первым у врача рождались. И в отчеты ложились логически застедали. Генерал умирал, схимник царь умирал, кончался. Волк в предсловье слагая, в келью инока в дверь стучался. Уходила в ночь, тихо плача, сестрица Соня. Улыбался врач, и волчья неслась погоня. Это как бы миф, в котором русскость предстает в своей так... абсолютные ипостаси. Здесь леса, старообрядческие толки, уральский кряж, волхвы, волки, беспоповцы, Кремль с грозным царем, советский генерал. И все это вот сливается в единый русский народный миф. Вот. Этот миф по-разному воплощен в творчестве и Мамлеева, и Микушевича, и Карпца, и Олега Фомина. Олег Фомин все-таки в первую очередь тоже, да, это поэт и певец, и музыкант, да, от Бога со своеобразным дарованием. Но надо помнить, что лучшие песни Фомина, его группа «Злодота», эти лучшие песни, они написаны на тексты Карпца и Микушевича, на их стихи. Вот. И, конечно, если будете слушать группу «Злодота», то больше всего рекомендую две песни: «Летучее серебро» и «Красный дар». Это вот необходимое введение в то, чтобы понять современный русский традиционализм. Да, они написаны на весьма архаизирующем языке, таком псевдославянском. Вот. Но это, по крайней мере, более просто для понимания, чем, там, скажем, более заумный четвероглазник. Вот. При этом постепенно они обращались и к русским крестьянским традициям, к русско-крестьянской литературе. Там, да, Клюев, Пимен Карпов. Это все было интегрировано тоже. Да. В том числе у Дугина. Потому что Дугин тоже с 80-х годов начал, его первая книга, не опубликованная до сих пор, в рукописи, но ее основное содержание он пересказывает, ее отдельные фразы он цитирует. Суть понятна, да, «Тамплиеры иного». Это о том, что за пределами традиции должен быть еще какой-то субъект, который определяет, почему традиция сменяется модерном и постмодерном. Должен быть кто-то, кто не просто живет в традиции, но кто остается неизменным и в модерне, и в постмодерне. Этот кто-то – это радикальный субъект. Вот. Это, опять же, фигура такая же, как у Мамлеева. Фигура того, кто прорвался по ту сторону бездны. Вот. Вот у Дугина это ведь есть в учении о радикальном субъекте. Если внимательно читать лучшие философские сочинения Александра Гелевича, такие книги, как «Постфилософия», «Радикальный субъект» и его дубль, и вот только что вышедший свежий сборник сочинений разных лет под названием «Антикейменос», вот, там вы поймете, что это вот есть та самая метафизика русских традиционалистов, которым мало просто абсолюта, которые хотят еще за абсолют сверху заглянуть и объяснить, потому что традиционализм не всегда может объяснить. Если был золотой век, почему же мы впали в железный? Почему проходит цикл, почему все портится и ухудшается? В чем причина грехопадения? В чем причина сбоя? Генон и Эвелла не дают нам внятного ответа. Чтобы найти этот ответ, мы должны прорваться к фигуре радикального субъекта и посмотреть, не он ли является инициатором смены этих парадигм, чтобы самого себя проявить в конце. Это вот такой очень заковыристый большой вопрос. Это не утверждение, это гипотеза. Никто ее не догматизирует, не заставляет в нее верить, но этот вопрос должен быть поставлен, и варианты ответа на него должны быть предложены. Я думаю, здесь у вас в «Солнце-Севере» еще Александр Гелевич сам выступит и многое разъяснит, но вот к его лекции, к его теме я вас подвел, насколько мог. Так что жду ваших вопросов, реакций. Максим Викторович, вот такой вопрос. На мой взгляд, вы совершенно справедливо сказали, что Владимиру Игоревичу Карпцу свойственны определенные индивидуальные черты, то есть вот традиционализм такой несколько отличается от традиционализмов от западного традиционализма, от традиционализмов русских, но все-таки я бы хотел попросить охарактеризовать, в чем конкретно заключаются черты традиционализма Владимира Игоревича. Да, ну я сознательно больше времени оставил на вопросы, потому что так интереснее разъяснять то, что вот вас интересует, чем монологически говорить. Особенности учения Карпца, да, в том числе. Во-первых, это вера в сакральный царский род, что идет... Ну, эта вера действительно, она присутствует в ряде изводов традиции, есть европейской и русской, в священную кровь. Священную кровь, которая проявляется в некоторых родах. Эта кровь имеет нечеловеческий характер, поэтому не у всех людей она есть. Соответственно, суть в том, что традиция возможна в священном царстве, если им правит человек, у которого в жилах есть эта нечеловеческая священная кровь. Вот. Соответственно, дальше что? Это отрицание линейного времени. Это желание разорвать линейность и перейти в циклическую вечность. В циклическую вечность. Поэтому Карпец обращается к старому обряду, к единоверию, к старообрядчеству, считая, что до реформы Никона, когда в символе веры читалось царствию, его же царствию несть конца, а Никон ввел не будет конца, Это более адекватно, более верно, потому что «несть» — это означает и не, «не было», «нет» и «не будет». Вот, это означает «Царствие Божие вечное», оно не когда-то будет, оно здесь, внутри нас. Царствие Божие «несть» конца уже сейчас. Отсюда его тяготение, да, к старому обряду, к единоверию. Что еще у него? Ну, здесь есть некоторые моменты, о которых публично говорить нельзя, я имею в виду очень сильную эротическую окрашенность всей метафизики Карпца, и что там у него по поводу эротизма есть, это, конечно, не для публичных обсуждений, но еще одна его особенность – это… как сказать-то? Это концентрированность, да, вот на материальной идее, да, крови, рода, семени, то есть на определенных таких телесных импликациях, что передается и святость, и загрязнение через телесные прикосновения. Как вот есть понятие осквернения, да, у иудеев, у мусульман, у индуистов, у язычников везде есть, да, прикоснулся к, там, к неправильной еде, да, осквернил себя. То есть весь грех у Карпца сводится к формально-ритуальному осквернению. По мнению Карпца, моральный грех – это не грех, так, а ерунда. А вот грех – это материальное, когда осквернил себя каким-то нехорошим веществом. Вот, нужно пройти ритуал очищения. То есть, с его точки зрения, это онтологическое понимание греха. Вот он так пытался трактовать и Хайдеггера. На мой взгляд, неудачник. Карпец не знал немецкого языка, не зная немецкого языка, трактовать Хайдеггера – это не самая лучшая идея, да? Но тем не менее. И еще одно очень важное у Карпца – это идея жертвы. По Карпцу, да, действительно, жертвой держится мир, так считают все традиционалисты, но у Карпца была определенная зацикленность именно на кровавой жертве, на том, что, чтобы мир держался, приносят невинных людей, убивают, чтобы жертва там у Бога просила за благополучие здешних людей. Так он объясняет маньяков. Карпца тоже, как и это, как Мамлеева, интересовалась, откуда берутся маньяки. По мнению Карпца, маньяк убивает жертву невинную, чтобы жертва у Бога выпросила прощение и путевку в рай для самого же маньяка. Вот. Тем самым он и жертву отправляет в рай, и жертва ему тоже открывает путь в рай. Это есть у Константина Леонтьева, который рассказывает случай, как старообрядец, сектант, да, этот беспоповец, зарезал своего сына. Зачем ты его зарезал? Он еще молодой, а если вырастет, начнет грешить. А я вот его невинного зарезал и отправил его в рай. А он там Бога выпросит, и меня в рай возьмут. Вот эта логика, которая вот, реальный случай в России 19 века, Константин Леонтьев фиксирует. Карпец считает, что и современные маньяки действуют таким же образом. Вот отсюда его любовь к изучению Жиля Доре, «Синей бороды», и вот прочие проблематики, проблематики жертв. Тема, на самом деле, серьезная. Есть немало научных монографий, сборников статей о том, что такое жертва, как ее понимать. Есть, да, великолепный Жозеф де Местр с главой о жертвоприношении в Санкт-Петербургских вечерах. И, по-моему, Карпец внес существенный вклад в продвижение нашего понимания, почему все народы мира знают понятие жертвы и приносят жертвоприношения. Вот. Как мы знаем, в некоторых случаях в индуизме это принимает подчас радикальные формы. Один из романов Карпца заканчивается тем, что его герой, идя из Москвы, постепенно сам не замечает, как через несколько шагов оказывается в Центральной Африке, где в джунглях его в костре сварят и съедят, и тем самым он возродится к новой жизни, он пройдет инициацию. Через жертвоприношение и каннибализм, как бы человек, погибая, проходит посвящение. Вот это еще одна его идея. Вот. Опять же, это не что-то индивидуальное, это есть в традиции, но вот как смещены акценты, что это становится в центр внимания у Карпца, да, в этом его особенность. В этом его особенность. Вопрос из чата. Дмитрий Бондарев спрашивает. Расскажите о метафизике Гейдара Джемаля. Вы о нем ничего не сказали. Он же был ключевой фигурой Южинского кружка и учителем Александра Гелевича Дугина. Джемаль был учеником Мамлеева и Головина. Ну как учеником? В смысле, учеником в плане чего-то формального. Но у него есть своя собственная метафизика. Мамлеев говорил, что он всегда был устремлен к глубине, к бездне. И, насколько я знаю, отзывы других лиц тоже таковы. Его тоже интересовало что-то по ту сторону. Обсуждение этих вопросов его роднит с Южинским, безусловно, кружком. Но он предложил совершенно другое решение. Да, Джамаль — это антитрадиционалист, он полностью отрицает генона, традицию, жречество, символизм, сакральность. И ищет бездну в совершенно другой стороне. Бездну, в общем, да, черную и подземную. Это ярко проявляется в стихах Джамаля. Вот. Если говорить о конкретике, да, Джамаль, конечно, гностик-дуалист, причем именно исмаилит, да, он проходил посвящение именно у исмаилитов на Памире, а исмаилизм — это такой, да, ну, в общем-то, дуалистический, надо прямо сказать, да, сатанинский гностицизм, да. С точки зрения любой традиции, исламской или христианской, или исмаилизм — это, конечно, сатанизм. Вот. Ну, я про памирский говорю, да. Ну, агаханский – это, может быть, пародия. Это да, Агахан – это нынешний формальный лидер исмаилитов, да, это династия, которая живет в Англии, окормляется английской королевской семьей, английскими банками, проводит атлантистский курс. Да, это, конечно, пародия, великая пародия. Вот. Но вообще исмаилизм – вещь страшная, так же, как вот все это манихейство, гностицизм, дуализм. Потому что традиционализм, он не дуален. Он исходит из того, что внутри человека есть Бог. А все в мире – это покров Бога, да, как по Шулому. Это покров Бога, майя, да. Это, да. Да, покрывало, значит, это вуаль, вуаль. Да. Ну, фатимидский, может, и не был. Он не откуда-то взялся, от старых манихейских традиций ближневосточного региона, да. Да, он взялся от манихейских традиций, характерных для Ирана, Ирака и так далее. Я не знаю, насколько это представлено у друзов. У друзов нет. Ну, хорошо, что у друзов нет. А у езидов, да. Да, вот. В общем, Джамаль – это последовательный антигеноновец, антитрадиционалист, который разделяет с ними эту проблематику, серьезность этой проблематики, знает эту терминологию, это интеллектуальное поле, но представляет собой радикальное отрицание традиционализма и, соответственно, того сверхтрадиционализма, который, например, предлагали Мамлеев, Микушевич, да, и который сейчас предлагает Дугин. Вот. Если стихи Джамаля, посмотрите на эти стихи. Они же все, да, о черной бездне, об ином, о трансцендентном, да. Я верю в трансцендентное как зной, что выжигает напрочь влагу в горле. Мне все равно, как явится иной, что принесет корону ли, топор ли. Кто такой этот иной? Я знаю, как сияет тайна тьма, неведомым среди звезд вселенной светом. Тот свет, что сводит медленно с ума, без обещания вечности при этом. Это пишет Джамаль. Но что это за свет, который неведом во Вселенной, который сводит с ума и не дает вечность. Ясно, что речь идет о чем-то, на мой взгляд, совершенно подпольном и, да, демоническом. Да, просто вот берите тексты Джамаля и вчитывайтесь и понимайте, да, о чем идет речь. Вообще очень интересно, что как раз шиитские критики Джамаля обвиняли в том, что он никогда даже не был, в принципе, под мусульманином. Да, я не считаю Джамаля мусульманином. Это Джамаль гностик. Агностики могут притворяться, мимикрировать под разные религии. Джамаль, безусловно, мимикрировал под ислам. Настоящий ислам – это то, чему учили Генон, Шуон, Корбен, суфи. Ислам – это суфизм и это эзотерический шиизм. Вот. То, чему учил Джамаль, это, конечно, полное отрицание суфизма, генонизма. Вот. Это, конечно... Ну вот как вот Босния, да? Почему боснийцы такие? Потому что боснийцы – это эти павликиане, да, богомилы, манихеи, которые притворяются мусульманами, да, под исламским антуражем. Там мы видим чистейший дуальный гностицизм. Я не говорю, что все боснийцы такие, там есть разные теоретики, есть боснийцы-традиционалисты, кстати, есть, но вот Бовдунов в своей новой книге пишет об этом, «Великовосточная Европа», но есть вот настоящие боснийцы, вот такие гностики-сатанисты. Когда мы спрашиваем, откуда вот эта боснийская резня на Балканах, откуда такое чудовище, как Изетбекович, взялось, надо понимать, кто такие боснийцы. Это антисистема. По Гумилеву памирские исмаилиты, боснийские богомилы, французские катары, манихеи, это все антисистема, это последовательная контртрадиция. Вот. Здесь можно назвать вещи своими именами. А Мандеев? Книжка-то про Мандеев, она у вас, вы больше про них знаете. Мне показалось, что нет, как раз манихеи каким-то образом стали дуалистами. То есть Мандеи – это не дуальный гнозис, да? Гнозис в духе Василида Валентина, да? Типа Валентина. Да, типа Валентина. Вот. Дугин правильно проводит различие между дуальным и недуальным платонизмом, да? Вот. Традиционализм есть недуальный неоплатонизм. Так же, как это есть недуальные веданты, да? Адвайта веданта. Вот. Это очень важно, вот эта недуальность. И еще подчеркну, да, что все-таки мы можем там удивляться экстравагантности некоторых наших традиционалистов, будь то Стефанов, Фомин, Карпец, да, но они все всегда отрицали любые уступки неоспиритуалистам. Никто из них никогда не мог и подумать о том, чтобы там его смешали с Блаватской, с теософией, с антропософией, с рериховцами или, упаси Боже, с неязычниками, с родноверами, да. То есть все эти авторы, Микушевич, Мамлеев, Стефанов, Фомин, Карпец, они все равно все исходят из верности православию, какие бы эзотерические этажи они не добавляли, верность православию и исповеданию Христа у них остается неизменной, и поэтому уступок, скажем, неоязычникам ни один из них не делал никогда. Что касается Головина, который имеет репутацию язычника, Головин был человек блестящей высокой культуры, знаток античности, но Мамлеев в воспоминаниях прямо пишет, что, несмотря на свою страсть к языческой античности, Головин тоже считал себя христианином. И поэтому, когда его пытаются выставить как антихристианина, это, возможно, основано на некоторых отдельных инцидентах и отдельных случаях в его жизни, но, пожалуй, что не на Головине в целом. Кстати, когда умер Джамаль, его почему-то похоронили в Киргизии. Я не знаю, в Киргизии он никогда не жил. Зачем его туда из Москвы перевезли? Вы видели фотографию могилы Джамаля? Ее опубликовали в день похорон, после чего со всего интернета везде фотографии стерли. И сейчас следят, чтобы никто не сфотографировал. Но если вы увидите эту могилу, вы поймете, что к исламу она имеет мало отношения. Так же, как весьма сомнительное отношение к исламу боснийских так называемых мусульман, да, в общем-то, пожалуй, что и албанских бекташей тоже. Да? Нет, это не дуальное, но я говорю, что их сложно назвать и мусульманами. Так же, как сирийских алавитов, наших очень близкородственное полухристианское течение, которому принадлежит Башар Асад, да, вот это течение, его, конечно, тоже сложно назвать мусульманским. Там крещение во имя кого там, Али, Фатимы и Мухаммеда, да, по-моему? Да, да, да, ну вот. Там вырезан этот, как бы, пустой полумесяц в виде пустоты в камне, да. И еще одно, когда умер Головин, Головина все-таки тоже по-христиански не похоронили, да. Почему его не похоронили по-христиански, а там кремировали, другой вопрос. Сейчас и христиан, впрочем, тоже иногда кремируют. Но могила Головина, она похожа на могилу Шпенглера в том смысле, что это такой огромный куб. Если найдете видео, посмотрите, что сказал Джамаль во время похорон Головина на этой могиле. Да? И поймете, значит, как он понимал вот этот эзотеризм. Да? Как он там сказал? Он сказал четверостишие. Не говори, что он сейчас в ночи, что в море растворилась капля света. Заметьте, манихейский образ, да? Пред этой бездной ужаса. Молчи, подняв ладонь для тайного привета. И вот при этих словах, что он сделал? Посмотрите и поймете, о каком эзотеризме Джамали идет речь, что он сказал, что он сделал, когда произнес последнюю строчку. Вот. Здесь нельзя показывать на видео. Я не могу себя назвать вот именно специалистом по Головину. Творчество Головина я знаю более фрагментарно. Да, что я знаю, да? Для него на первом плане всегда была поэзия. И он всегда в первую очередь определял себя как поэта. Исходя из этого, он мог забыть отключиться, не думать обо всем остальном. Да, он однажды положил голову на рельсы, чуть ли не погиб, потому что вот лежал и декламировал там Артура Рембо, своего любимого. Да? И исходя из этого, он воспринял... Почему он любил алхимию? Он любил алхимиков средневековых, там, нового времени, переводил их, там, английских, французских, потому что алхимия для него тоже была красивой, эстетичной, поэтичной. Вот когда он изучал феномены культуры, он изучал магию, колдовство, дионисизм, изучал алхимию, они все для него воспринимались скорее как поэтические феномены. Это, конечно, нисколько не исключает его собственных определенных способностей. Головин владел блестяще гипнозом, завораживал людей и мог убеждать их делать радикальные поступки в жизни. Под его голосом, при звуках его голоса, многие впадали в транс и делали все, что он им скажет. Вот. Так же, как он владел некоторыми приемами, например, да, он мог... сделав пас рукой, нанести удар физический по человеку на расстоянии болезненной. Он владел кое-чем из таких техник, да, это может быть техники не самого высшего плана, да, это, скажем, техники и плана низшей магии, но он этим владел, реально. Это мне рассказывали люди, которые его лично знали, его ученики. Максим Викторович, вот еще хочу вас попросить побольше рассказать про Юрия Стефанова, потому что мыслитель очень интересный, но о нем известно очень-очень мало. И в интернете тоже информация такая. Ну, сейчас гораздо больше. Я говорю, за последние годы его книжки стали выходить одна за другой, в том числе и автобиографические, и там, где он описывает сам свою молодость, свою жизнь. Опубликованы десятки его рисунков, он много рисовал. Опубликованы вот его произведения от самых ранних юношеских до самых поздних. В общем, раскрыв собрание сочинений его, мы теперь гораздо больше можем знать о Стефанове, его переводы. И все, да. То есть тоже человек был вынужден перебиваться случайными заработками, да, в советской системе, от переводов, от каких-то журнальных заметок, и писать все основное метафизическое в стол. Вот. Его рассказы о себе в основном носят автобиографический бытовой характер. Как в провинциальном Орле было вообще вот беседовать с людьми на эти эзотерические темы, как потом, когда в Москву переехал с 60-х годов, каково было в Москве вести вот эти беседы. И у него есть замечательные воспоминания о Южинском кружке. Он там дает характеристику и Мамлееву, и всем остальным. Она довольно пристрастна, лицеприятна, потому что он стремится как бы себя показать в лучшем свете. Но, тем не менее, вот сопоставляя разные воспоминания, а у нас есть воспоминания Мамлеева, воспоминания Стефанова, воспоминания Дудинского, Пятницкой, вот, можно реконструировать их общение. И про Джамали он там довольно забавные анекдоты пишет. Да, воспоминания самого Джамали, конечно же, рекомендую. Они вышли год назад, называется, не помню как, «Сады какие-то». Какие-то сады. Нет, «Сады и дороги» — это Эрнст Юнгер. А у Джамали какие-то сады. Вот. Тоже большие, на 500 страниц, я их так проглядывал. Он пишет, например, каким был Дугин в 18 лет, чего он хотел, как он приобщался к этому кружку. Там много интересного. Так что воспоминания — вещь хорошая. Всегда полезно читать воспоминания. А Олег Фомин. Олег Фомин — он ученик Стефанова прямой. Карпцон скорее друг, чем ученик, ну, может быть, младший друг, скажем. И, конечно, он ученик Микушевича, и он ученик Дугина. Он ученик их всех вместе. Поэтому в лице Олега Фомина, который пока еще недооценен, и который еще, наверное, не скоро будет оценен в полной мере, учитывая катастрофическую ситуацию с авторскими правами, мы будем делать все, что в наших силах, что не нарушает закона. Еще будет оценен. Сейчас в интернете вы можете достать две книги Олега Фомина. Это «Священная Артания», «Священная Триада». Если хорошо поищете, также книгу «Расседлать тигра». Вот. Все остальное, ну, там... Вот мы выпустили в прошлом году первые фоминские чтения. В них вошли поздние стихи Фомина последних 3 лет жизни. Планируем и вторые фоминские чтения, куда войдут всякие воспоминания, рассказы, оценки. Вот, я думаю, линию Фомина тоже надо будет распространять. Фомин что здесь добавил? Идею о том, что центральная Россия в пределах Золотого кольца между Волгой и Окой – это древняя Артания, священная Артания. И поиск древних традиций на этой земле. Да? Потому что в науке историки расходятся, где была Артания. Да? Одни говорят в Ростове-на-Дону, другие говорят в Белоруссии. Третьи там говорят под Новгородом, четвертые говорят, да, вот в Центральной России. Ну вот по Фомину в Центральной России. Я так понял, что все-таки не было везде, если как бы внимательно присмотреться, сфокусировать сознание, то как... Даже если это не так, а она на Дону, то сам-то Фомин родился и вырос тоже в Ростове-на-Дону, и своей жизнью он показал, да, что он артанец. Он себя называл «Владиарх всей Артании». И это действительно так. И вот он блестяще раскрыл, обойдя вот все эти белокаменные соборы и церкви в том числе 18 века, позднее, в пределах Золотого кольца, от Рязанской области до Костромской, обнаружил массу эзотерической символики. Он первый раскрыл массовому читателю в России проблему алхимии, герметизма в России 17-18 веков. Алхимии при династии Романовых, алхимия Баташовых в 18 веке. Он раскрыл целый такой континент, затонувший, о котором умалчивались. Он изучал эти врата в храмах, кто изображался на них, эти языческие мудрецы, Платон, Аристотель, кто еще, да? Темы сейчас популярны, они потом диссертации стали писать, ну, Фомин один из первых. Он изучал резьбу деревянную у нас в Нижегородской области, да, Городецкая, Балахнинская, глухая резьба, все эти русалки, львы, что там за языческие божества. Он готовил книгу об этой русской народной резьбе, да, вот развивая то, что академик Рыбаков начинал, но в традиционалистском ключе, хотел ее назвать «Поганые иконостасы». В том смысле, что для язычников, для поганых, вот эта глухая деревянная резьба выполняла функцию, которую для христиан выполняют иконостасы. Вот. В плане вот сугубо исторических исследований традиций на Руси Фомин сделал очень много. Он реконструировал музыкальные инструменты, реконструировал нотный лад русских скоморохов, реконструировал их одеяния. И это не какая-то вот поверхностная фолк-реконструкция. Это действительно в полной мере аутентичная древнерусская герметика, средневековая русская, да, алхимия, средневековое русское скоморошество, музыка, лад и так далее, и так далее. Вот в этом я вижу место Фомина в этой плеяде.